карета, громыхая, пересекла уже меж тем площадь. Две дамы, что беседовали на углу, с большим интересом поглядели на карету и на саму Парашу. — Какое прелестное дитя! — воскликнула одна из дам. — Неужели ты едешь одна, душенька? Параша нашла силы улыбнуться и приветливо кивнуть, как бы поступила Нелли. Ответить она побоялась и откинулась на подушке подальше от окна. Сердце отчаянно колотилось. Некоторое время Параша не высовывалась, опасаясь, что кто-нибудь снова с нею заговорит. Не страшно, конечно, но одного раза покуда довольно. Когда ж она выглянула в окно вновь, красивая часть города кончилась, и домишки лучше деревенских, ну и не барские, уже стояли в перевалку, отделенные друг от друга огородами и фруктовыми садами. Переменились и прохожие, теперь они не походили ни на крестьян, ни на господ. Женщины щеголяли в будний день в козловых башмаках, но головы покрывали уже платками и шалями, а платья укрывали передниками. Не было у них и господской стати с проглоченным аршином. Но особенно удивили Парашу девки, вернее, не девки и не барышни, с косами, но обутые, хотя у многих башмаки на босу ногу. Та в сарафане, а эта в платье ситчика, но барского кроя. — Должно быть, это по-сацки, — догадалась Параша. Из-за очередных капустных грядок вынырнула смешная будка, выкрашенная в полоску. В ней стоял почтенного вида военный старичок с добродушным лицом. Что делал в будке, непонятно. Наконец город со всеми его чудесами остался позади, а широкая дорога побежала на редкость скучной степной местностью. Глядеть в окно стало решительно не на что. Все одно и то ж. Ровный тракт, голая даль. Все еще дивясь обутым городским жителям, Параша с облегчением расстегнула и сняла собственные, то есть Неллины туфельки. Ноги болели невыносимо. Придется привыкать. Параша вздохнула и забилась в уютный мягкий уголок. Карета бежала ровнее, не то что в городе. Прошло немало времени, прежде чем девочка заметила, что кто-то вольготно расселся на скамейке супротив. Незнакомец был человеком молодым, а, впрочем, кто его знает, во всяком случае, не старым. Глаза его в полумраке кареты светились желтоватым светом ровно у кошки. Парик с мудреной куафюрою, украшавший его гордую голову, был цвета Парашиных волос, как и пышные невиданные кружева. Лицо было скорее страшное, бледное, как смерть, и длинное, словно бы немного женское. Под глазами сидела черная муха. Нет, муха не стала бы сидеть так неподвижно. Наклейка из черной ткани. А уж разряжен он был в пух и в прах, как Кирилл Иванович не одевался даже на Пасху. Туфли и те были с лентами и драгоценными пряжками. Закинув ногу на ногу, незнакомец сидел, откинувшись небрежно на спинку сиденья, и с улыбкою смотрел на Парашу. Откуда он взялся? Залез потихоньку, покуда проезжали через город. — Чего тебе надо? — спросила Параша. — Ах, как необязательно для такой воспитанной барышни. Ты ведь барышня Сабурова, не так ли? Незнакомец засмеялся, сверкнув мелкими жемчужными зубами. — Сам-то ты кто? — А угадай. Угадать нетрудно. Как раз твои подружки сейчас ко мне в гости едут. — Ты Венедиктов? — Подружкам твоим я рад буду. А ты-то ведьмочка малая, куда собралась? Потолок на тебя не обвалится, в обители-то святой, м? Собеседник подмигнул. — Врешь, нечистый дух, я не ведьма! — Параша стиснула кулачки. — Я ведунья-знахарка. Наш род не под нечистой силой ходит, а под темной неведомой. — Попу на исповеди расскажи, какая такая над тобой сила. Тут-то смеху мне будет. Не боишься в обитель-то ехать? — А-а-а! — Боюсь. Но не из-за знахарства. — А! — Параша испуганно умолкла. — Из самозванства твоего. Верно боишься. Не к лицу вороне павлиньи перья. Лучше б поворотила ты назад, да господам в ноги, да покаялась. Сама признаешься, простят, а уж поймают на бане, так пощады не жди. Простят. Параша решительно взглянула в желтоватые глаза собеседника. И погоню пошлют. Видать, боишься ты мою барыню, коли меня тут пришел подбивать, чтоб донесла на подруг. Не бывать этому. Пусть лучше меня раскроют да засекут насмерть, а все ж Алена Кирилловна лишний день к тебе проскачет. Все ж труднее ее догнать-то. А уж я постараюсь, чтоб подольше не раскрыли. Изо всех сил постараюсь. Ишь, ишь, расхрабрилась, замарашка деревенская. Венедиктов с насмешкой взмахнул в воздухе длинными перстами. — О себе не заботишься? Только о барышне своей. Вот и подумай о ней хорошенько. Можешь и не ворочаться назад. С игуменьей посоветуйся. Разумная она дама. Так, мол, и так. Маленькая госпожа твоя переоделась мальчишкою, да в Петербург полетела. Уж она надумает, как остановить непутевую. Твоя правда. Могут мне от девчонки Сабуровой хлопоты выйти. Неприятные хлопоты, да и ненужные вовсе. Только что тебе до моих досад, когда я ее погублю? Или не веришь мне? Или я старшего брата не погубил? Ты его погубил, окаянный, погубил молодого барина. Вести моя. Кто ж еще? Не очень-то и утрудился, а с девчонкой не управлюсь. — Может, статься, и не управишься, — дрожащими губами прошептала Параша. Молодой барин был сердцем прост, с душою белою. В бою бы с 10 врагами сладил, а эдак Алена Кирилловна не такая. Волос у нее светлый, а душенька-то темная, да и Катюха с нею поможет. — Нет, недаром ты меня пугаешь, подбиваешь, не собьешь, проклятый. Ну что ж, катись себе в монастырь, да думай там каждый день, не последний ли он для твоей барышни. Венедиктов с этими словами распахнул дверцу и на ходу выпрыгнул из кареты. Впрочем, нет, не на ходу. Карета, оказывается, уже стояла. А в распахнутую Венедиктовым дверцу просовывалась недовольная физиономия Фавушки. — Спишь, что ли? — Фавушка, ты его видел? Куда он убежал? Как он в карету пробрался? — Кто убежал? Кто пробрался? Лошадей распрягу сейчас. Устали. Не поспеем мы нынче в обитель. Придется в лесу ночевать. Зато приедем утром, хоть не перебудем никого. — Никто из кареты не прыгал сейчас? — Параша протерла глаза. — Померещилось тебе, спросонок. — Век бы таких снов не видать! — Параша выскочила вслед за братом. — Слушай, Фавушка, а каков из себя проклятый Венедиктов? — Нашла о чем спрашивать. Фавушка перекрестился. — Нет, вправду, а каков? Волоса у него какого цвету? Да кто ж их разберет? Парик он носит белобрысый, вроде твоих косм. Будешь спрашивать такое, и тебя обреют на парики для бесов. Вот так-то. Фавушка с удвоенным рачением возился с упряжью. Задумчивая Параша вылезла погулять возле кареты. Углубляться в лес ей отчего-то не хотелось.